Разумник. Интересно, что твоя цивилизация даже не подозревает о существовании этих, как ты выражаешься, колец. А мне интересно, догадывались ли люди об этом хоть когда-нибудь? Разумник. Не во всей полноте. Не так хорошо, как тебе хотелось бы. Если бы они знали о кольцах, это помогло бы избавиться от сумятицы. Слишком многое в земной жизни кажется совершенно бессмысленным. Боль, страдания, жестокость. Трудно смириться с тем, что все это имеет свой смысл. Разумник. Возможно, скоро ты перейдешь к тому, что называешь иным мировоззрением, когда представится благоприятная возможность. Благоприятная возможность? Вы имеете в виду, что у меня появится шанс что-то изменить? Разумник. Да, у тебя и твоих друзей. Не исключено, что тебе стоит познакомиться с потенциальными состояниями бытия, очень отличающимися от привычного тебе человеческого существования. Например, с той эпохой, когда человеческое общество устроено иначе и больше соответствует твоим представлениям о том, каким оно должно быть. Это возможно? Разумник. Конечно. А вы можете отправиться со мной? Разумник. С удовольствием. Ты готов? Если вы будете двигаться медленно, я постараюсь запомнить метод. Разумник. Он тебе уже известен. Тот же способ, с помощью которого ты переносился на родину. Единственная трудность в том, что сейчас ты не знаешь места назначения. Да, вы правы. Введите меня. Светящаяся фигура пришла в движение. Я оставался рядом, пока она не начала уменьшаться. Я откликнулся на это совершенно машинально. Энергетическая структура Земли растворилась во мраке. Затем в этой черноте появился какой-то новый пейзаж. Прямо передо мной неподвижно парила мерцающая фигура разумника. Мы висели в сотнях метров над большой долиной. По моей оценке, ее протяженность составляла километров 15-20, а ширина около 10. С трех сторон долину окружали заснеженные горные вершины, а там, где она открывалась, до самого горизонта тянулись леса и поля. В синем небе, усеянном небольшими пушистыми облаками, сияло яркое солнце. Прямо над нами размещалось нечто вроде крупного поселка, почти достигающего самых подножий гор. Он скрывался под сенью деревьев всех форм и размеров, с пышной листвой разнообразных оттенков зелени. Пространство между деревьями было покрыто запутанной и густой сетью узких тропинок. Однако я не заметил ни жилых домов, ни других построек, ни даже легкого дыма. Воздух был совершенно прозрачным и чистым. Я повернулся к разумнику. «А где дома?» Разумник. «Спальни находятся под землей, а это место предназначено для творческой деятельности». «А где же сами люди?» Разумник. «Там, среди деревьев. Каждый занимается своим делом». «Сколько их здесь?» Разумник. «Насколько нам известно, всего 2 миллиона». «2 миллиона?» Разумник. «Да, может, чуть больше». «И сколько на земле таких городов? Ведь это земля, верно?» Разумник. «Да, но это место единственное. здесь живет все человечество. Только 2 миллиона на всей Земле? Именно так. Мне страшно спрашивать, почему от нескольких миллиардов осталось так мало. Так вот, что ждет нас в будущем. Разумник, ты мыслишь в неверном направлении, мой друг. Что вы имеете в виду? Разумник. По твоему времяисчислению это прошлое. Прошлое? В нашей истории не было ничего хотя бы отдаленно напоминающее это место. Должно быть, оно существовало невероятно давно. Разумник. Да, почти 1 000 000 земных лет назад. А земляне? Они обычные люди, такие же, как я? Разумник. Немного отличаются, и все же это люди. Мы можем спуститься вниз? Разумник. Разумеется, для того мы сюда и пришли. А они могут нас увидеть? С ними можно вступить в общение? Разумник. Да, проще простого. Наше появление их не встревожит? Разумник. Совсем наоборот. Они будут нам рады.